«Ну и парень. Люблю таких», — сказал детина. Пашка долго лежал с открытыми глазами, потом закрыл их и действительно заснул. И приснился ему такой сон. Будто он в какой-то незнакомой избе, нарядный, в хромовых сапогах, которые оставил дома, в синей шелковой рубахе, которую ему разорвали в драке, вышел на круг, поднял руку и сказал «барыню». И три баяниста развернули баяны. И грянула барыня. Пашка смахнул с плеч пиджак, раскинул руки и пошел осторожненько, пробуя незнакомый пол. «Барыня ты моя, сударыня ты моя! Эх, барыня, угорела!» Дал крепче, и тут, откуда ни возьмись, в круг вышла девушка-журналистка. Вышла, скинула гордо голову с желтыми волосами, пошла вокруг Пашки. Она была такая же, какой приходила в палату, только не в штанах, а в юбке. Пашка хэкнул, сыпанул на пол четкую крепкую дробь. Сверкала его ослепительная добрая улыбка, синим пламенем струилась великолепная шелковая рубаха. Вечером Пашку разбудили ужинать, поужинали. Потом Пашка закурил и спросил детину: «В стихах понимаешь?» «Понимаю», — с готовностью откликнулся тот, ожидая, что Пашка опять будет их смешить. Но Пашка сделал серьезное лицо и вполне серьезно прочитал. «Мечтал ли в жизни я когда стать стихотворцем и поэтом? 30 лет из-под пера не шла строка, а вот сейчас пишу куплеты. Как?» «Расскажи лучше еще что-нибудь», — попросил детина. «Как ты самолет опрыгал, а?» На другой день утром, когда Пашка еще спал, в палату осторожно вошел Иван. Увидел Пашку, присел к нему на кровать, тронул за плечо. Пашка вскинул глаза. Не понял сперва, сон это или я. «Здорово». «Здорово. Это на самом деле ты или я сон вижу?» «На самом деле. За машиной приехал вчера». «Как же ты так?» «Ерунда», — сказал Пашка. «С месяц полежу, и все. Доктор сказал, что нога такая же будет». Вид у Ивана был какой-то усталый. «Ты что такой? Снулый какой-то?» «Буду на твоей полуторке работать», — сказал Иван, не отвечая на Пашкин вопрос. «А тебе потом новую дадут». «Ушел из райкома?» «Да». Несколько минут молчали. Иван держал в руках узелок с продуктами, смотрел на него. «Вот Нюра собрала тебя». «Куда его?» «Вон, в тумбочку. В воскресенье Андрей приедет попроведать. Знаешь, у нас Родионов умер». Родионов лежал в здании райкома на первом этаже в зале. Играла скорбная музыка, шли люди. В белых цветах, в красном гробу крепко спал Кузьма Николаевич Родионов. И какой же это был нерушимый, какой глубокий сон! Отрешенно, непостижимо спокоен был он во сне своем. Иван всматривался в знакомые черты лица, узнавал и не узнавал их. Трудно было понять, что человека Кузьмы Родионова больше нет. Будут другие, лучше, хуже, умнее, глупее, интереснее, а такого не будет. «Вот тебе и сердце», — думал Иван. Могилу копали Иван, Степан Воронцов и еще два райкомовца. Иван показал место, где надо копать, рядом со своей матерью. Никто не стал спрашивать, почему именно здесь выкопали. Гроб несли на полотенцах, на ходу молча сменялись. Впереди несли бесконечные венки, ордена на красной подушке. Сзади шел оркестр, вызванный из города. Музыканты часто отдыхали. Никто не выл. Огромная толпа медленно с глухим шаркающим шелестом двигалась по дороге. Проходили так 200 метров. Потом оркестр, пугая тишину, громко ударял в медь. Зыбкие воющие звуки, покрывая шелесты дыхания толпы, плыли над головами людей, назойливо втискивали в грудь тяжелое чувство тоски. Без оркестра было лучше. Ивлев шел рядом с Клавдией Николаевной, упорно смотрел в землю. редко поднимал голову, видел блестящий белый лоб покойного, заострившийся нос, белые беспомощные руки на груди. Опускал голову, на скулах обозначились крепкие желваки. Левое веко плясало. Он страшно похудел за эти 3 дня. Клавдия Николаевна плакала тихо, шепотом. Иван в паре со Степаном подменял у гроба Николая Попова и Гриньку Малюгина. Марии не было. Мария сидела дома за столом, обхватив руками голову, тупо смотрела в одну точку. На клеенку капали редкие крупные слезы.